Вид у скрипки самый обыкновенный, но она волшебная. В ней живет дух. Когда я вожу смычком по струнам, дух просыпается. Звуки скрипки могут вдохнуть жизнь в мертвые вещи, например, в кукол. Вот посмотрите. Петронио надеялся, что его товарищи за сценой успели подготовиться и слышали его слова. Он осторожно прикоснулся смычком к струнам. Занавес поднялся. На сцене лежали два бесформенных комочка. Петронио извлек из скрипки один звук, потом еще один и еще. Робкий, тихий, молящий. Наклонился к детям. Марионетки по-прежнему безжизненно лежали на сцене. «Не получается», — сказал он близнецам. «Боюсь, без вашей помощи мне не справиться. Я забыл предупредить, что волшебство духа не подействует без вашего желания. Вы должны по-настоящему захотеть». «Волшебства не бывает», — сказал мальчик, подняв на Петронио холодные голубые глаза. «И духов тоже». «Не бывает волшебства?» — удивился Петронио и заставил скрипку издать смущенный, замирающий звук. «Нет, волшебство существует, и духи тоже. Не правда ли, ваше высочество?» Он повернулся к графине, которая холодно наблюдала за его усилиями. Однако она вежливо кивнула. «Разумеется, духи существуют. Не спорь с нашим гостем, Кристиану». Петронио осмелел. «Вы тоже должны пожелать этого, ваше высочество», — сказал он. «Надо только сделать усилие. Так, попробуем еще раз». Он снова посмотрел на детей. Мальчик сидел как прежде, но с девочкой произошла перемена. В ее глазах загорелись звездочки. «Конечно, волшебство существует. И духи тоже», — сердито думал Петронио. «Я сам их видел». Он начал играть, и куклы ожили. В этот миг что-то произошло, что-то невозможное, невероятное. Так, по крайней мере, казалось ему потом, когда он вспоминал то, что было дальше. Скрипка пригласила кукол на танец. Грустный, красивый, легкий танец под луной. Мелодия следовала за куклами, отзывалась на каждое их движение. Все получилось наилучшим образом. Нити не были заметны на темном фоне, свет падал как положено. И теперь танцевали уже не куклы, а живые создания. В вечерней темноте они казались больше. Они словно жаловались и пели вместе со скрипкой. Бесконечно осторожно куклы прикоснулись друг к другу. Дальше они уже танцевали вместе, приникнув друг к другу, как два заблудившихся в лесу ребенка. Еще не уверенный в успехе, Петронио боялся взглянуть на зрителей, но, услыхав, как мальчик шикнул на беседующих секретарей, он понял, что номер удался, и продолжал играть, удивляясь самому себе. Из его скрипки вдруг полились незнакомые мелодии, мелодии, которых он даже не знал, старинные, красивые, пленительные. Сеньор Джакомо и Роберто тоже были в ударе. Так замечательно, куклы у них еще никогда не танцевали. Словно эти две одинокие танцующие фигурки наконец-то оказались там, где им положено быть. Словно на шумных, многолюдных площадях им было неуютно. Здесь же они были дома. А в скрипку Петронию и в самом деле вселился дух. Он повелевал артистам, повелевал зрителями. Петронию стало жарко. Потом характер музыки изменился, и марионетки исполнили забавный танец с большими прыжками. Они почти летали по воздуху. Дети засмеялись осторожно, негромко. Они сползли на краешки стульев, чтобы быть поближе к сцене, к этим двум белым фигуркам. Петронио взглянул на графиню и увидел, что она плачет. Когда дети начали хлопать в такт музыки, он понял, что пора заканчивать номер. Сыграв еще раз быструю танцевальную мелодию, он опустил скрипку. Куклы на сцене раскланялись и снова стали серьезными и грустными. После этого Петронио извлек из повозки куклу шута и принес ее на террасу, не скрывая нити и креста, к которому они крепились. Он встал на один из дорогих стульев и заставил куклу ходить по террасе, кувыркаться и кривляться, и даже говорить. Дети видели, что говорит за нее он сам, но это уже не имело значения. Теперь марионетки были живые. Синьор Джакомо и Роберто тоже пришли на террасу со своими куклами и разыграли на террасе импровизированный скетч, стоя на стульях, которые гувернантке и секретарям пришлось освободить для них. Дети громко смеялись. «Еще, еще!» — умоляли они. Артисты сыграли пьеску про богача, который умер от обжорства. Потом детям показали всех кукол, позволили подержать их в руках, попрощаться с ними. После этого гувернантка увела близнецов спать. Графиня Дель Ветро подошла к трем артистам. Она уже взяла себя в руки, и лицо у нее было спокойное, но в глазах плясали искорки. «Большое спасибо. Вы доставили нам огромное удовольствие», — сказала она и повернулась к Петронию. «Вы прекрасно играли, прекрасно. Ваши мелодии. Они как будто что-то рассказывали». Петронио молча наклонил голову. Графиня пожелала артистам доброй ночи, последний раз взглянула на них и быстро ушла. Слуга показал приготовленные для них комнаты. «Ты замечательно играл сегодня, Петронио», — сказал синьор Джакомо. «У нас пальцы двигались сами собой, когда мы водили марионеток. Это было очень...» «Покойной ночи, сеньор», — перебил его Петронио. «Да-да, покойной ночи», — ответил Джакомо. Петронио открыл дверь и вошел в маленькую комнату, отведенную ему для ночлега. Он уже много лет не спал в комнате один и хотел поскорее лечь, а потому зажег лампу и начал раздеваться. «Неплохо», — проговорил вдруг чей-то голос. Петронио вздрогнул и обернулся. Возле закрытой двери спиной к нему стоял какой-то человек, должно быть, слуга. «Я и не слышал, как вы вошли», — сказал Петронио. «Простите, сударь, я, наверное, ошибся дверью?» «Нет-нет, ты не ошибся». Пришелец сделал несколько шагов и сел на кровать. «Ты не ошибся». Он замолчал. При слабом свете лампы Петронио в растерянности смотрел на него. Гость был высокий, широкоплечий, невозмутимый. Разглядеть его лицо Петронио не мог. Оно казалось каким-то стертым, неясным. «Почему, начал Петронио, — чем могу служить?» «Великолепно», — сказал гость странным голосом. «Первоклассное исполнение, должен признаться». «Большое спасибо. Я сам тоже музыкант. Скрипач». «То есть был в свое время?» Он улыбнулся. «Ну, я бы не назвал себя музыкантом», — признался Петронио. «Просто играю немного, когда хочется». «Нет». «Ты?» «Музыкант», — сказал гость. «Один из тех, кого будут помнить». «Спасибо на добром слове. Вы в самом деле считаете, что дети и графиня, что они будут помнить мои мелодии?» «Я говорю не о них». Гость повернулся к Петронио, но черты его лица по-прежнему оставались нечеткими. «Не знаю, запомнят они этот вечер или забудут, хотя он, безусловно, достоин того, чтобы его запомнили. Но я говорю о другом. Петронио Вителло Теста. О тебе будут помнить и через много лет после того, как ты умрешь, и исчезнешь. Вы преувеличиваете, — Петронио невольно засмеялся. Нет, я знаю, о чем говорю. На тебя есть особые виды. Петронио смутился. Помолчав, незнакомец мрачно сказал: «Я был музыкантом у графа Лоренцо дель Ветро, придворным музыкантом». «Правда?» Петронио ничего не понимал. «Однажды граф Лоренцо в гневе разбил мою скрипку. Я играл серенаду его жене. Это было совершенно невинно. У графа не было причины сердиться. Графиня была очень молода, намного моложе графа. Вот он и подумал, зачем только он сломал мою скрипку. Конечно, графиня Лаура была такая красивая и такая грустная. Мне хотелось немного развеселить ее. И, может быть, но он не должен был ломать мою скрипку. Почему же вы остались у него в доме? По-моему, у вас были все основания уйти сразу же после того, как он разбил ваш инструмент. Но именно из-за этого я и остался. Меня прервали посреди серенады. Посреди? В ту минуту, когда меня прервали, графиня должна была... Я не мог уйти, не закончив серенады. Петронио не совсем понял услышанное, но спросил: «И давно все это было?» «Годы идут. Так мы с вами должны вместе провести ночь в этой комнате, если хочешь». «Что?» «Если хочешь, я останусь. Я очень благодарен тебе». «Простите. Объясните мне, пожалуйста, вы присутствовали на представлении?» «Я был духом твоей скрипки», — ответил гость. «И, по-моему, ты неплохо сказал об этом». Петронио открыл рот, потом закрыл. Гость продолжал: «Я подумал, прекрасно, в его скрипке будет жить дух». Он засмеялся. Петронио в изумлении смотрел на гостя. «А этот граф? Лоренцо дель Ветро?» Начал он неуверенно. «Грубый человек. Если б он удовлетворился тем, что перерезал мне горло. Но он к тому же разбил мою скрипку. Разбил на глазах у меня и молодой графини об одну из колонн в зале. Это было еще в старом замке. Тогда они жили там. Понимаешь? Он разбил ее, даже не дождавшись, чтобы умолк последний звук». «Какой ужас!» — тихо сказал Петронио. «Это было неблагородно с его стороны. С тех пор я и брожу здесь, следую за семьей, за его кровью, так сказать». «Говорят, это из-за вас все дель Ветро такие суровые и мрачные?» — осмелел Петронио. «Ложь!» — ответил призрак. «Я существо покладистое и мирное. И даже не показываюсь им, во всяком случае, последние десятилетия. Напротив, именно своенравие и холодная жестокость дель Ветро лишили меня свободы. В этом доме нет радости. Здесь никогда не бывает музыкантов, с помощью которых я мог бы доиграть мою серенаду до конца. Таких, как ты. Только сегодня вечером мне это удалось. Я очень польщен». «Можешь называть меня Микеле», — сказал призрак. «Так меня звали при жизни». «Это большая честь для меня, сеньор Микеле». Петронио не знал, как следует разговаривать с призраками. Он смотрел на серый плащ гостя, на стоптанные сапоги, на его лицо. Теперь оно было видно лучше, с тонкими чертами, красивыми и правильными. По мнению Петронио, это был очень симпатичный призрак. «Понимаешь, — сказал призрак, — Возможно, именно из-за того, что граф Лоренцо убил меня на глазах у своей жены, сломав перед тем... Возможно, именно из-за этого Дель Ветро и стали такими холодными, такими немузыкальными. Мое постоянное присутствие тоже, безусловно, сыграло свою роль. А может, все наоборот? Кто скажет, где тут причина, а где следствие? К сожалению, — прервал его Петронио, — я человек не ученый. Это очень просто, — сказал призрак Микеле. Предположим, что причину случившегося в субботу следует искать в воскресенье. Я не совсем понимаю. То, что случилось сегодня, объясняется чем-то, что случится завтра? Совершенно верно. Точно так же, как кукольник знает, что случится с его куклой в следующей сцене, и, соответственно, подготавливает ее. Например, если добрая фея должна появиться справа, он ставит принцессу слева. Кукольник, тот, кто дергает за нити, знает, что должно случиться. Но кукла не знает. То есть обычно не знает. В этом вся суть. Вот как. Это был прекрасный вечер, Петронио. И я счастлив, что наконец-то обрету покой. Ты необычный человек. У тебя бывают озарения, и ты видишь то, чего не дано видеть другим. Верно. И, быть может, сегодняшний вечер явился причиной того, что граф Лоренцо в свое время разбил мою скрипку. Чтобы случился этот вечер. Чтобы ты приехал сюда, и я смог рассказать тебе то, что должен рассказать, прежде чем уйду. Куда? Странный вопрос. Да, простите. У меня для тебя весть, Петронио. Я открою тебе, зачем ты нужен кукольнику. Не понимаю, сейчас поймешь. Я могу открыть тебе твое будущее, и я должен это сделать, на то есть причина. Я начал с того, что тебя будут помнить. Первый раз за время этого разговора Петронио стало страшно. — Ты боишься? — спросил призрак. — Лично я предпочел бы не пугать тебя, а просто... поблагодарить и уйти, предоставив тебе узнать свое будущее, когда оно станет настоящим. — Я не совсем понимаю, — сказал Петронио. — Разве знать будущее опасно? — К сожалению. — Тебе не понравится то, что я скажу. Ты попытаешься убедить себя, что ни этого вечера, ни нашего разговора не было вовсе. Постараешься забыть то, что я тебе сейчас скажу, хотя это прекрасно и почетно. Прекрасно и почетно? Да. Почти так же, как твоя сегодняшняя попытка вдохнуть жизнь в этих детей. Только еще благороднее. Постойте, — сказал Петронио. Вы говорите, что мне необходимо это знать? Да, — ответил призрак. Насколько я понимаю, совершенно необходимо. Хотя отныне тебе придется очень нелегко. Ты сочтешь это наказанием, тогда как на самом деле... На самом деле это награда. Мне не очень приятно думать, помолчав, сказал Петронио, что от меня ничего не зависит, и я... Вишу на ниточке, как обычная марионетка. Ведь кукла не знает, к примеру, что ее съест дракон. А здесь, от кого все зависит, кто держит в руках крест с нитями? Призрак дружески улыбнулся. «Я так и знал, что ты спросишь об этом», — сказал он. «Мой ответ ничего не объяснит тебе». Можешь называть это небесами или звездами, но в сущности — это ты сам. — Я сам? Призрак встал. — Раз уж я должен открыть тебе твою судьбу, лучше я шепну это тебе на ухо, Если, конечно, ты ничего не имеешь против. Он наклонился к Петронию и прикрыл его ухо своей рукой. Ухо стало горячим. Потом призрак что-то шепнул ему. Петронио разразился недоверчивым, безумным смехом. Призрак исчез, а Петронио чувствовал себя качающейся веткой, с которой только что вспорхнула птица. Он еще долго смеялся в темноте, смеялся как сумасшедший, тряся головой, растерянный, взволнованный, счастливый и несчастный. Петронио так и не женился на Джулии. Пока его не было, Джулия влюбилась в другого и наотрез отказалась выйти замуж за Петронио. Не получил он и кукольного театра. Однажды вечером, когда они были на юге, театр сгорел дотла, и сеньор Джакомо погиб в огне вместе со своими куклами, рядом с которыми он спал в повозке. В пожаре был виноват сам Петронио. Уходя, он забыл погасить лампу. Жизнью Петронио стала дорога. Он выступал во многих бродячих труппах и даже в цирке. В цирке он стал контрабасистом. Однажды вечером он потерял пиджак со всеми своими сбережениями и, чтобы не умереть с голоду, согласился на первую предложенную работу, хотя играть на контрабасе он не умел и честно сказал об этом директору цирка. Тем не менее его все же взяли. Так он сделался музыкантом и одновременно путешественником. А его дорога превратилась в пестрый калейдоскоп людей и событий, под которым тлело то, что ему открыл призрак. Иногда Петронио подолгу удавалось не вспоминать об этом пророчестве. Потом оно снова всплывало, и, наконец, когда Петронио уже постарел и перешел на работу в судовые оркестры, стало для него непосильной ношей. Он искал убежище и нашел его в безумии. 10 апреля 1912 года Петронио поднялся на борт «Титаника», приписанного к Ливерпулю. Это произошло по чистой случайности. За несколько дней до отплытия один из музыкантов заболел, а Петронио, волею судеб, заглянул в контору импресарио. Он поднялся на борт и в первое же воскресенье услышал в своем контрабасе чей-то голос. Словно в инструменте скрывался призрак. Такова была история Джованни Петронио Вителло Теста. Я шел назад священную волной, воссоздан так, как жизненная сила живит растенье зеленью живой, чист и достоин посетить светило. Данте, Божественная комедия, Чистилище, Песнь 33, перевод Михаила Лозинского.